будто бы ни одной души больше нет на земле. Опустился ангел на траву, присел поудобнее, упершись ладонями в прохладную, но не холодную землю, и стал наблюдать это радостное счастье обычных людей. Тут же всколыхнула его ненужная мысль, и представил он там, в речке, себя и Катю, и тоже будто плещутся они, смеются, и оба голышом, без одежды. И сразу горько и сладко стало внутри, на сердце, и во рту сухость возникла, губы сжали, словно хотели воды или поцелуя. Но, понимая всю грешность собственного воображения, закусил ангел нижнюю губу, так что сразу на языке вкус крови возник. И уж не боль, а именно этот вкус отвлек мысли ангела от Кати и от себя, плещущегося рядом с ней. А те двое выбрались из воды, что-то набросили на себя, и пошли вверх по тропинке к вершине холма. Ангел испугался. Не хотел он, чтобы подумали эти счастливые люди, будто он специально подглядывал за ними из какого-нибудь любопытства. Поэтому приник он к земле, затаил дыхание и слушал их приближающиеся шаги. Шли они молча, словно опасались разбудить кого-нибудь в Новых Палестинах своими голосами и смехом. Когда, не заметив лежащего ангела, прошли они мимо, приподнялся он на локте и глянул им вслед. И узнал мужчину, это был горбун, щитовод. Некоторое время спустя, когда ночь еще продолжалась, и луна висела над рекою, пока не собираясь начинать спуск к земному горизонту, ангел встал на ноги и пошел вверх по тропинке. Уже подойдя к открытой двери коровника, он услышал чей-то шепот. И снова, не желая быть увиденным, отошел ангел за угол и там притаился. А в это время из коровника вышли три красноармейца с ружьями. Вышли, остановились, осмотрели внимательно ночь, звезды и неподвижность мира. И после этого пошли вниз по склону к распаханному под поле кладбищу. Долго стоял ангел и смотрел им вслед, аж до тех пор, пока не исчезли они, далеко в поле, слившись то ли с горизонтом, то ли с светом ночной земли. Только после этого вернулся ангел на свою лавку. В коровнике было тихо, если не считать храпа красноармейца Семена Гусева. Улегся ангел, повернулся на бок, чтобы видеть спящую Катю, и так, глядя на нее, заснул он в конце концов, хотя сна ему ночь оставляла совсем немного, всего лишь часика три. Перед самым рассветом, стараясь не шуметь, вошли три красноармейца, и каждый из них нес по большому тяжелому мешку. Пройдя в дальний угол коровника, опустили они мешки на деревянный пол и прилегли отдохнуть. Глава 24. Пройдя короткий инструктаж на поле Тушинского аэродрома, Банов и Клара Ройт вместе с инструктором добролета забрались в самолет, который тут же начал разбег, подпрыгивая на ухабах и неровностях взлетной полосы. В хвостовой части, где сидели под стенками Банов, Клара и инструктор, было темновато, два давно немытых иллюминатора с трудом пропускали внутрь дневной свет. По полу каталась, создавая шум, какая-то железка. Когда она оказалась у ног Банова, он наступил на нее, придавив ее крепко к дюралевому полу. Стало чуть тише, но только на мгновение. Взревел двигатель, набравший, по-видимому, максимальное количество оборотов винта. Машина еще сильнее задрожала и, наконец, оторвалась от земли.